Когда мужчины вошли в номер, бледная от ужаса, полуодетая женщина, не сводя с ней взгляда, отступив и с трудом удерживая равновесие, сорвала со спинки стула шелковое кимоно. «Как вы посмели?» — возмутилась она. «Закрой дверь, Поль», — приказал Перри Мейсон. Придерживая полы кимоно, женщина решительно направилась к телефону. «Сейчас», — заявила она, — «я вызову полицию». «Не утруждайтесь», — сказал Перри Мейсон. «Полиция не заставит себя ждать. Сама к вам явится». «О чем вы говорите?» «Вы знаете, о чем», — ответил Мейсон. «Вашей веревочке конец виден, миссис Бесси Форбс». Услышав это имя, женщина застыла, уставившись на них потемневшими от ужаса глазами. «Господи всемогущий!» — сказала она. «Именно», — заметил Перри Мейсон. «А теперь садитесь и ведите себя разумно. У нас всего несколько минут, а мне нужно многое вам рассказать. Вы должны меня выслушать. Хватит валять дурака». Она упала в кресло и от волнения даже не заметила, что полы кимоно разошлись, открыв белизну голого плеча и блеск чулка из чистого шелка. Перри Мейсон стоял, широко раздвинув ноги, распрямив плечи, и выстреливал в женщину словами-снарядами. «Я все о вас знаю. Не нужно ничего отрицать, впадать в героический тон или истерику. Вы были женой Клинтона Форбса. Он бросил вас в Санта-Барбаре и сбежал с Паулой Картрайт. Вы пытались их выследить. С какой целью, не знаю. Я вас об этом не спрашиваю. Пока». Картрайт первый обнаружил Клинтона Форбса. Форбс жил на Милпас-Драйв под именем Клинтона Фоули. Картрайт снял соседний дом, однако никому открываться не стал. Дух его был порядком надломлен. Он все время вел наблюдение, пытаясь установить, счастлива ли его жена с Форбсом. Мне неизвестно, когда и как именно вы об этом узнали, но о том, как обстоят дела, вы узнали сравнительно недавно. И вот что любопытно. «Я адвокат. Возможно, вы обо мне читали в газетах. Я участвовал в нескольких процессах об убийстве и предполагаю участвовать в других. Моя специальность — судебный адвокат по крупным уголовным делам. Меня зовут Перри Мейсон». «Вы?» От возбуждения у нее перехватило дыхание. «Вы? Вы Перри Мейсон?» Он кивнул. «Ох!» — с облегчением вздохнула она. «Как же я рада!» «Хватит об этом», — сказал он. «И помните, что мы не одни. Я собираюсь о многом вам рассказать, пока есть свидетель. Вы будете слушать, и только. Вы меня понимаете?» «Да», — ответила она. «По-моему, я прекрасно понимаю, чего вы хотите. Но я так рада встрече с вами. Я хотела...» «Молчите», — приказал он, — «и слушайте». Она кивнула. «Картрайт», — продолжал Перри Мейсон, — «явился ко мне в контору. Он вел себя странно. Ему нужно было оставить завещание. Он не захотел рассказать об условиях завещания. Тогда еще не захотел. Но вместе с завещанием он прислал мне записку и предварительный гонорар. В записке мне было предложено защищать интересы жены человека, проживающего на Милпас-Драйв, в доме 4889 под именем Клинтона Фоули. Постарайтесь все уяснить и ничего не напутать. Он не велел мне защищать женщину, проживающую в доме 4889 на Милпас-Драйв под именем Фоули. Нет. Он велел защищать законную супругу человека, проживающего под именем Клинтона Фоули по этому адресу. Но хорошо ли он понимал, что делает? Он был не... «Молчите», — оборвал ее Мейсон. «Времени у нас в обрез. Есть свидетель, который подтвердит, что я говорил вам то-то и то-то. Но я-то знаю, что именно вам скажу. А вот свидетель тому, что вы можете сказать мне, вероятно, не нужен, потому что я не знаю, что именно вы мне скажете. Ясно?» Я адвокат и пытаюсь вас защищать.